и на деву засверкал грозными очами. Снова бледность на устах, в закатившихся глазах смерть изобразилась, глядь, Светлана, о, творец, милый друг ее мертвец, ах, и пробудился. Да, значит, весь этот кошмар, ужас оказался сном. Значит, она, оказывается, наказана за некое нарушение этой нормы сном. При этом в этом сне она ведет себя уже абсолютно точно, да? Она правильно делается, она под иконой прячется, да? И вот тут этот самый белый клубочек ее и сохранил. Можете представить, они читали это первый раз. Они первый раз, до сих пор вообще такая жуть берет. Да? А там, я просто вот так иногда очень хочется превратиться в читателя начала 19 века и прочесть это без опыта Булгакова. Да, вот без опыта всего того, что есть этот ряд литературы уже 20 века. Значит, кончается все, как вы понимаете, абсолютно хэппи-эндом. Это единственный такой стопроцентный хэппи-энд в балладах Чайковского, потому что является Нилой, в опыте разлуки, сказано как, все то же самое, да, так очень соскучился, все здорово, они там, боже, в храм едут, и все отлично. Значит, тот же самый сюжет в Людмиле разворачивается абсолютно по-другому. Девушка ждет Милу, он на Ливонской войне, ей его нету, она что делает? Она начинает предъявлять Богу всякие претензии. Трижды она предъявляет эти самые претензии, трижды ее останавливает мать, она не внемлет матери, и в конце концов она договаривается вот до чего. Что родная муки ада, что небесная награда, с милой вместе всюду рай, с милым розно райский край безотрадный. Нет, забыл меня спаситель, так любимую жизнь кляла, так Творца на суд звала. Ну, дальше появляется милый, везет ее якобы венчаться, и приезжают они туда, как вы помните, правильно, в кладбище, в его могилу. Значит, она что хотела? С милым? Она получила. Да? Правда, с некоторой оговорочкой. Милый мертвец. Да? Но, тем не менее, Бог услышал ее мольбу. В точном смысле этого слова. С милым розно, райский край, безотрадная обитель. Хочешь с милым? Пожалуйста. Тем более, что вместе всюду рай. Ну вот и получил свой рай с милым. Очень жестоко, правда, да? Но тем не менее, абсолютно справедливо. Абсолютно. Значит, соответственно, что мотивировка развития одного и того же сюжета. Девушка ждет своего милого. Одна получает хэппи-энд, другая получает весь этот кошмар с воскресшими мертвецами и с визгом в небесах. Это жуть какой-то, или подземелье, извините, в небесах не держат, это я уже оговорилась. Значит, это мотивировано поведением, безусловно. Это мотивировано поведением человека, понимаете? Это мотивировано поведением человека в мире Жуковского. Ну как ты будешь себя вести, так и получится в твоей жизни. Да? Вот если ты будешь правильно себя вести, хорошо будешь себя вести, как Светлана. Тогда скажут, конечно, ну хорошо, не надо было так, но сном. И в результате ты доживешь до настоящего праздника и счастья. Если ты будешь вести себя дурно, то тебя непременно постигнет наказание. Всегда. Это мир, такой, опять же, наивность такая невероятная, но прелестная, с моей точки зрения, наивность. Значит, такого полного осуществления счастья, как в Светлане, нет больше нигде у Жуковского, ни в одной балладе. Если вы помните его арку, которая тоже у вас была в программе для поступления, да, то вы помните, что там все закончилось плохо. Они там все умерли, потому что эта самая Армения была отослана этим злодеем отцом, а Минуан его ждала, а потом арка зазвучала, да, и понятно, что его больше нет, потому что это знак того, что он умер, и она страдала наказанно на самом берег, где они встречались, и потом она умерла, и заканчивается чем текст? Две тени летят по небу, да? И арфа звучит. Вот в этой небесной реальности вечная любовь, вечное искусство. Да, в этом жестоком мире они счастье обрели, вот там, но всегда вместе. Все понятно, да? Типичная такая сентименталистская разработка. В этом смысле Светлана еще одно исключение. Значит, с одной стороны, да, это полный хэппи-энд. С другой стороны, это единственный текст, балладный текст Жуковского, который совмещает два рода. Кстати, баллада, вот видите, так строго. Это какой род литературы? Эпический. Да, сюжетный текст, герои, да, все понятно, прошлое, все есть. Так вот, Светлана — это вера эпическая. текст, потому что после окончания сюжета возникает прямое обращение к читателям. Улыбнись, моя краса, мой баба. В ней большие чудеса, очень мало складов. Взором счастливый твоим не хочу и славы. Славу нас учили дым, свет судья лукавый. Вот баллады толк моей, лучший друг нам в жизни сей, вера в провидение, благ зиждитель и закон. Здесь не счастье, лживый сон, счастье пробуждение. О, не знай сих страшных снов, ты моя Светлана, будь создатель ей покров, ни печали рана, ни минутной грусти тень к ней да не коснется, в ней душа, как ясный день, ах, да пронесется мимо бедствия рука, как приятная ручейка, блеск на лоне луга, будь вся жизнь ее светла, будь веселость, как была, в ней ее. Да, значит, вот кончился сюжет баллады, и мир этот кончился, и возникает обращение автора к живой девушке. Понимаете, живой, это уже не балладная героиня, а это некая живая девушка. Светлана посвящена Саше Протасовой, младшей сестре Маши Протасовой, той самой, которую Жуковский всю жизнь любил. Да? Вот эти две сестрички, после этой Светланы, ее всю жизнь оставшуюся звали, естественно, Светлана, все понятно. Да? Так вот, значит, это самая Саша Протасова, вот эта вот реальная, конкретная девушка, земная, да, значит, конечно, это не то, что это биографический, как бы, да, что-то материал такой для биографии. Не, не в этом дело, конечно, поэтический текст. Но возникает совсем другой образ и совсем другие взаимоотношения адресата и адресанта. Потому что адресант уже не эта балладная, чудесная героиня, которая чудом, да, избегнет всех несчастий, потому что белый голубок, то тут-то будет, Господи, конечно, уже обязательно защитит ее, все будет здорово. И это для этого мира, этот закон, здесь несчастье, лживый сон, счастье, пробуждение. А вот когда переходит Жуковский в мир иной, в мир земной, в мир реальный, бытовой, конкретный, то у нее остается только одна возможность – умолять. Умолять без надежды на выполнение этой мольбы. Умолять о том, чтобы у этой земной девушки жизнь превратилась в это воплощение этого закона, и больше он ничего не может. И вот этот хэппи-энд такой, да, он как бы гасится этим концом. Безусловно, гасится. И, между прочим, ближе всего истина к романтизму. Жуковский оказывается в этой концовке. Да, потому что возникает вот это ощущение, что художник, поэт, лирический герой этой концовки, вы хотите его назовите, да, он не в состоянии, он не может уберечь, не в его силах со злом реальным, реальной человеческой жизни справиться. Да, вот он умолять может, а больше ничего. И в этом смысле это уже мольба, это уже не воспроизведение этого мира, да, где существует это правило, благ зиждителя закон, и все тут, вот, и вот так все будет. Тоже возникает совсем другая ситуация, реальной жизненной трагедии, о которой возможности только молить о том, чтобы она миновала. Значит, при этом, вот несмотря на то, что такое счастливое окончание сюжетной разработки, мы видим только в Светлане, в любом балладном тексте Жуковского, какого бы вы ни взяли, вы всегда найдете эту наказанность зла и торжество добра. Да, вот как бы Жуковский, автор баллад, убежден в том, что мир по сути своей справедлив, что если вылетел в журавлях, да, не погибнет герой, да, не буду вам пересказывать сюжет баллады, уж почитайте как-нибудь, то непременно явятся журавли, которые укажут ему на убийцу. Да, что зло будет наказано обязательно. Не в этой, так в другой реальности. А добро непременно восторжествует. Не в этой, так в другой реальности. В песне как бы такой разработки очевидной нет. Но возникает ощущение, что этот персонаж, главный герой, он нарушил некие такие законы и не может вернуться назад, да, что эта ситуация невозвратима для него, невосполнима, что это является своего рода наказанием. То есть, понимаете, вот эта гармония как бы справедливого мира в балладах Жуковского ненарушима. При этом удивительна позиция человека в этом мире. Вот эти самые Эрминия и Минвана, ну взяли баланью, да восстали против этого самого воли феодала Ордала. Ордала, по-моему, зовут. Да, нарушили бы они всю эту феодальную мораль, бежали бы они, вместе были бы счастливы. Герои Жуковского будут кротко противостоять злу. Кротко. Понимаете, это не будет борьба со злом в точном смысле этого слова, действенная, да, такое непротивление злу насилию очень много.